Друзья, у нас сейчас молитва над детьми, родители детей, над которыми не совершалась молитва благословения. Пожалуйста, проходите сюда. Ждем. У кого над детьми не совершалась молитва благословения, пожалуйста, проходите сюда. Вот здесь выстраивайтесь, вот здесь. Давайте пока споем псалом. Да зачем? Весь пойте, пока споем, да, и народ выйдет, да. Мой дом и я служить хотим, будем петь, пока народ будет выходить. Встанем, друзья, будем петь. Будем петь весь псалом. Пожалуйста, братья, высветите слова. Мой дом и я служить хотим. Еще просьба, чтобы служители, 2-3 человека подошли. Петр Костиченко, подходи сюда. Андрей Рыжук, где Андрей Рыжук? Уехал? Сергей Бачкала. Кто еще из служителей желает помолиться над ребенком? Проходите. Здесь вот, чтобы у нас был запас братьев. Анатолий, проходи. Друзья, я прочту текст Писания, это будет... В первую очередь пожелания родителям, поэтому вы должны смотреть на меня. И пожелания для всех нас остальных. Я читаю книгу «Песни песней». Книга «Песни песней», 4 глава. Я прочту отрывок. В мой адрес в одной записке была мысль высказана, что я о красоте не договорил. Вот я попытаюсь исправиться, дополню о красоте женской отрывком Писания. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубинные под кудрями твоими, волоса твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними. как лента алые губы твои и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия. Тысяча щитов висит на них, все щиты сильных. Два сосца твои, как двойня молодой серны, пасущейся между лилиями. И еще два стиха. Доколе день дышит прохладой, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюблена моя, и пятна нет на тебе. Очень красиво написано. Мне бы надо было месяц думать, и я бы так не написал, как написал Соломон Духом Святым. Друзья, я из этого отрывка, если весь отрывок нам сейчас обсуждать, то получится длинно. А здесь вот, похоже, дети плачут, и там тоже. Поэтому я возьму один стих, второй стих. «Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними». Вы все слышали, да? Про что я прочитал? Про зубы, которые как стадо выстриженных овец, и которые выходят из купальни, и у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними. Друзья, я вот об этом хочу несколько мыслей сказать. Первая мысль, что стадо овец выстриженных. Вам нравится, что овцы стрижены, или не нравится, братья и сестры? Мне, например, нравится, скажу почему. Потому что вот у нас здесь уже мы общаемся сколько дней, и почти каждый день мы говорили о внешнем виде христиан. То есть христианский вид должен быть приличный. И вот овцы стриженные, мне приходилось видеть стриженных овец. У них вид такой чуть-чуть интересный, и мне очень нравится. Они такие приличные и аккуратные. Вот вы, наверное, замечали, как лохматый брат подходит туда к парикмахерской, и оттуда идет, ну, совсем вид у него другой. Братья и сестры, в данном случае я вот здесь хочу такой прообраз, пожелание вот для всех нас верующих и вот для сестер и братьев, которые здесь у нас с детками, чтобы наш вид, он был приличный, чтобы нас, как христиан, везде узнавали. Апостол Павел пишет, мы неизвестны, но нас узнают. Очень много примеров можно было бы привести, как узнавали верующих. Я, друзья, однажды заблудился в одном городе, и совершенно, ну, легко, я помолился, конечно, я встретил верующих и безошибочно подошел и задал вопрос. Говорю, можно с вами познакомиться? Говорят, можно. И мой второй вопрос, вы верующие? Говорят, да, мы верующие. И моя проблема, большая была у меня очень проблема, я заблудился в много тысяч километров от своего города. И меня нашли. Поэтому первое пожелание для вас, родителей, чтобы мы неизвестны, но нас узнают. Вот чтобы мы такого держались. Это стадо выстриженных овец. Друзья, не стриженные овцы, они лохматые, у них лохмотья грязной шерсти висят. Очень некрасиво, очень некрасиво. У меня был знакомый один дагестанец, неверующий дагестанец, и вот он мне рассказывал. Он много лет работал в Дагестане пастухом овец. И вот он говорит, когда овцы не стрижены, и пройдет дождь, и потом овцы сутки лежат на земле, они не могут подняться. Их одежда наполняется водой, и они лежат на земле, они не могут подняться, они не в силах вот этот вес. И потом, когда они начинают подниматься, страшно грязные, смотреть невозможно на них. Поэтому пусть Бог вас благословит. Это первое для вас пожелание. И для нас всех, друзья, это первое пожелание. В общем-то, посмотрите, появился неверующий человек. Вы знаете, друзья, похоже, он что-то хорошее хотел сказать. Вы так не почувствовали? Он что-то про нас хотел сказать хорошее. Может, и можно было ему разрешить. Вот. Просто во избежание каких-то толков и не предвидя, что он скажет, мы его притормозили. Но, в общем-то, сразу видно, Он сразу отличался от всех. Сразу. Здесь один человек появился вчера, говорит, я регистрированный, хочу с вашими пастырями побеседовать. Вот. А потом его нашли пьяным там возле озера, вот, и не могли там ему ладу дать, вот в его каком-то тяжелом положении, чуть-чуть выпившим. Друзья, вот чтобы мы, христиане, верующие отделенного братства Совета Церквей, чтобы мы заметно отличались от окружающегося мира. Это первое пожелание. Второе пожелание, задам Андрею Бачкале вопрос. Андрей, ну ты здесь вот служитель из этого народа, который тут стоит. Вопрос тебе, откуда идет стадо овец? Вот и скажи, пожалуйста. Если ты сейчас не ответишь, жена твоя должна отвечать, она помощница. Откуда идет стадо овец? Наташа, где Наташа? Наталья, выходи сюда. Откуда идет стадо овец? Виталий, оператор наш, откуда идет стадо овец? Нет, спускающихся с гор, это стадо коз идет, дорогой мой, ты тоже плохо слышал. С горы Галаадской стадо коз идет. Откуда идет стадо овец? Из купальни, братья и сестры. Мне сильно нравится, что они не с гор даже спускаются. С гор спускаются хуже некуда. На гору нам, верующим, надо подниматься. На то они и козы. У нас была коза Юлька, так она и по крышам лазила, что только не вытворяла. Одно разрушение было с ней, от нее. И деревья портила, и все. А я не про коз сейчас, я про овец. Стадо овец идет из купальни. Посмотрите, как хорошо. Стрижены овцы, это еще из купальни. Они чистенькие и беленькие. Друзья, это второе пожелание, братья и сестры, чтобы мы заботились о чистоте нашей жизни. Очень много об этом было сказано. Посмотрите, конец о красоте здесь. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя». И дальше как? «И пятна нет на тебе». А почему пятна нет на тебе? Потому что стадо выстриженных овец идет из купальни. «И пятна нет на тебе». Друзья, когда образовалось наше братство 50 лет назад, главнейшая задача была – это путь очищения. Вот этим путем мы и пошли. И поэтому пожелание для всех, вот если мы, родители, хотим, чтобы наши дети были в порядке, нужно заботиться о чистоте нашей жизни. Если жизнь родителей будет в чистоте протекать, это залог благословения наших детей, с детьми будет в порядке. Тем более, они же с детками из купальни идут, да? Друзья, даже дети из купальни, и они же не родились на берегу после купальни, так же, не успели же. Поэтому стадо выстриженных овец, они из купальни вместе с детьми. Поэтому, чтобы мы с детства заботились о чистоте жизни наших детей, хорошо Сергей Бачкала сегодня много говорил о том, что и вопросы целомудрия, и многие-многие, и чтоб мирно было. И поэтому, чтобы мы, родители, заботились о чистоте, и чтобы мы заботились и о чистоте наших детей. Это мое второе пожелание. И пускай нас Бог благословит и в этом. Первое, чтобы мы на христиан всегда были похожи. И второе, чтобы мы заботились не о физической чистоте только, но о духовной. «И пятна нет на тебе». В этом заключается красота христианина, не только женщины, но и мужчины, в чистоте нашей жизни. И последняя мысль. «И у каждой из них пара ягнят, и бесплодной нет между ними». Друзья, мне очень сильно нравится, что «и бесплодной нет между ними». Когда нету детей в христианской семье, и не только в христианской, мне кажется, большей трагедии и трудно представить. Иногда вот нас жалеет, ох, ах, по 10 детей, или там по 8, или по 12. Но представьте себе, что нету детей. Какое это переживание для мужа и жены? Нету детей. Но благословение Божье, оно заключается. У каждой из них пара ягнят, и бесплодной нет между ними. Очень мне это нравится. И поэтому пожелание, вот я думаю, что здесь есть и бесплодные пары. В смысле, у которых еще нету детей или пока еще нету детей. Вот, я думаю, неплохо помолиться, вот, чтобы не было между нами бесплодных, чтобы были у каждого из них пара ягнят. Вот. Ну, а кто-то может сказать, только пара ягнят, а вы тут нам о деторождении уже в третьи сутки проповедуете, а у них всего пара ягнят. Так это у них только в этом году пара ягнят. Только в этом пара ягнят. А в следующем опять будет пара ягнят. И поэтому и так, из года в год. Посмотрите, да, друзья, вот мы собираемся сюда, в наши лагеря. Я помню первый лагерь для семейных. Это было в братстве что-то совершенно необычное. Как это так, 700 человек собрали семейных? Друзья, у нас было 70 детей. Было около 700 человек семейных мужей и жен. И 70 детей было. И мы были немножко в панике, что с этими детьми делать. Друзья, у нас в первый день, в начале еще заезда, было 400 человек, и уже было 150 детей, а сейчас мы даже счет им потеряли. То есть все у нас идет по Божьему плану, по восходящей. Все идет по восходящей. И я думаю, если в следующем году продолжится лагерь, то и больше будет. И больше. Вот, и поэтому пусть Господь благословит, что вот пара ягнят очень хорошо. Очень хорошо. И поэтому, и чтобы... Вы помните, когда Анна Самуила привела и говорит, я тебе отдаю. А священник говорит, да даст тебе Господь детей вместо данного. И потом она еще пятерых детей родила, кроме Самуила. И поэтому, да благословит нас Господь, друзья. И в вопросах деторождения, и в вопросах заботе о чистоте жизни, и о том, чтобы мы, христиане, всегда бы заметно отличались от окружающего мира. Чтобы мир не обременял нас, верующих, как тех овец, которые сутки после дождя подняться не могут. И Господь нас в этом благословит. И поэтому об этом молиться будем, чтобы и родители вот эти наставления приняли, и чтобы дети, о которых молиться будем, были благословенны. Да прославится имя Его в нас. Аминь. Молиться будем так. Все мы встанем стоя, родители станут на колени. Ну, чтобы было, подождите, не торопитесь, чтобы недолго стоять, потому что земля неровная и будет чуть-чуть трудновато. Вот парочка, которая молится, склоняет колени, молится муж и жена и служитель. Они встают, следующие становятся на колени, муж, жена, служитель. Ну и так дальше, и так дальше, и так и будем молиться. Пожалуйста, братья, проходим к молитве. А после подготовьте псалом хороший спеть. Я думаю, мы в конце споем псалом. Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя. Отец мой небесный, я хочу благодарить Тебя сердечно за это чудо, которое Ты подарил в нашей жизни, Господь, за Андрюшеньку, за его рождение, за Твое благословение и милости. Сердечно благодарю Тебя. И очень прошу, Господи, чтобы Ты от рождения был над ним, чтобы охраняющая, благословляющая рука была, Господь. Дай мудрости правильно воспитывать, быть светом, примером. И самое большое желание, чтобы это было дитё Твое, Господи, чтобы оно вошло в небо. Сохрани, Господи, всех наших детей для Царствия Твоего. Очень прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господи, Отец Небесный, мы очень благодарны Тебе за милость Твою великую, за то, что Ты подарил нам ребенка, сына. Благодарим Тебя, Господи, что видим в этом заботу Твою, за то, что Ты проявляешь любовь к нам. Просим Тебя, благослови это дитя, благослови нас, дай нам мудрости свыше правильно воспитать его, для Царства Твоего Небесного, чтобы он был украшением среди народа Твоего. Да прославится имя Твое в жизни этого ребенка, Господь и Бог наш, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Аминь. Как назвали? Андрюшка. Андрей. Первозванный. Боже наш, Отец Небесный, мы Тебя благодарим за этого маленького мальчика Андрея, которого Ты подарил Андрею и Наташе, Господь. Благодарим Тебя сердечно за благополучие и молим Тебя, чтобы Ты благословил Андрея с Наташей, чтобы они всегда отличались от мира, чтобы их узнавали окружающие, как христиан, чтобы они всегда заботились о чистоте своей жизни и о чистоте жизни своих детей, Господь. и чтобы ты этого дитя благословил, чтобы он возрастал на радость родителям под твоим благословением и под твоей охраной. Твоя благодать да пребудет на нем. Аминь. Дорогой Господь, я также Тебя сердечно благодарю, что Ты нам послал Витальку, Господи. Благодарность Тебе сердечная, что Ты доверяешь нам детей, Господь. Помоги оправдать Твое доверие, Господи, и наставить их так, чтобы они были Твоим детем, Твоими детьми, Господь, Твоим достоянием. Прошу Тебя, помоги вести всегда себя так, чтобы след оставить хороший в их жизни, Господи. Прошу Тебя, помоги всегда искать в Твоем слове поддержку, Господи, у Тебя ее находить всегда. Тебе слава за все, что даешь нам. Благослови всех детей наших и Виталика, чтобы возрастал добрым, послушным ребенком, Господи, чтобы и в развитии был все было правильно в нем, Господь. Благослови его, прошу Тебя обильно Твоим благословением. Тебе слава за все. Аминь. Отец Небесный, я также Тебя благодарю, что могу обратиться к Тебе. Благодарю за то, что имеем общение на этом месте и можем обращаться к Тебе. Прошу, благослови и от моего ребенка, Господь, помоги мне, Господь, чтобы ничего не упустить в жизни. Господь, чтобы что я могу, помоги дать ему, Господь. Помоги, Господь, уделять должное внимание, Господь, и детям, чтобы помоги суета не захлёстывала, Господь, помоги привести их всех к Тебе, чтобы они были служителями Твоими, Господь, помоги в этом. Особо Тебя прошу в этом. За все благодарю Тебя, Отец и Дух Святой. Аминь. Отец Небесный, благодарим сердечно Тебя, что Ты нам даешь милость иметь детей. И вот Виталик на руках у меня. Господи, благослови и родителей, чтобы они его воспитывали в духе Твоем, в страхе Твоем. Благослови ребенка, Господи, прежде всего, чтобы когда закончатся дни жизни его на земле, назначенные Тобою, в небе он оказался, Господи. А пока он будет жить на земле, благослови его обильно Твоим благословением. И здравый разум даруй, и здоровье хорошее даруй, Господи. И когда он вырастет и осознает себя грешником, чтобы покаялся, чтобы получил рождение свыше, был членом церкви, чтобы он, Господь, был радостью в церкви, надели его способностями для того, чтобы славить Тебя, Господи, даруй от Тебя дары. Боже, призываем благословение Твое, которое обогащает и печали с собой не приносит. Ради Иисуса Христа презри на это дитя Твоим благословением, и да будет прославлено святое имя Твое, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогой Господь, спасибо Тебе за все, что Ты нам дал, и этого ребенка, за то, что мы здесь, и это благословение. Я хочу, чтобы и у моего ребенка в сердце жил Господь, и в дальнейшем пребывал с ним. Спасибо за все. Слава. Аминь. Дорогой Иисус, даже я прихожу к Тебе и благодарю, что Ты нам даровал и этого сына. Благослови его сам, чтобы он мог возрасти во имя Твое. За все Тебе слава. Аминь. Аминь. Отец Небесный, мы Тебя сердечно благодарим, что Ты оказал милость и подарил жизнь. И ему имя Валера. Мы Тебя сердечно просим, чтобы Ты благословил его. Благослови его здоровьем, чтобы он хорошо развивался. Благослови его духовным благословением, чтобы он был полезным для славы Твоей, чтобы он на небе был с Тобой. Благослови, мы просим Тебя. Аминь. Дорогой мой Господь, я благодарю Тебя за любовь Твою и милости. Благодарю Тебя за то, что дочь есть у меня. Прошу, благослови ее Твоим небесным благословением, Господи. Благодарю Тебя за то, что она здоровенькая, Ты любишь ее, хранишь и заботишься. Помоги, Господи, прошу Тебя быть мне примером ей, чтобы она если бы продлить жизнь, выросла христианка и любила тебя, и чтобы имя твое было и в ее жизни прославлено, прими поклонение и благодарность, мой Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господь наш и Бог, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты Царь царей и Творец Вселенной, дал нам возможность обращаться к Тебе с молитвой благословения, и Ты благословляешь детей. Ты благословлял их тогда, когда был на земле, и Ты сейчас благословляешь их. Слава Тебе! И вот эта девочка Женя. Господи, мы просим, чтобы Ты благословил ее, чтобы она во все дни жизни своей никогда не сливалась с миром этим, но всегда была христианкой, доброй, верной и послушной Тебе, чтобы Ты благословил ее и хранил ее на путях ее, чтобы всегда сопровождал ее и всегда даровал ей потребное для нее, и чтобы ее и дух, и душа, и тело были сохранены Тобою для Царствия Твоего. Благослови ее, за все будь прославлен. Аминь. Никита. Здесь два ребенка, над двумя надо молиться. Анатолий Зрю Васильевич. Господь мой, Бог мой, я благодарю Тебя за детей, которые Ты мне дал, Боже. Прошу Тебя, помоги воспитать их, Господи, чтобы они были послушны Тебе, Господи. Дай мне мудрость, дай мне, Господи, послушание мужу моему, чтобы было. Господи, прости меня, пожалуйста. Благодарю Тебя за рождение, которое Ты сегодня дал, Боже. Слава Тебе за все, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Господи, благодарим Тебя за детей, за наших. Приносим их к Тебе, чтобы Ты благословил их. Просим, Господи, чтобы они были Твои, чтобы принадлежали Тебе до конца дней своих. Хочу служить, Господи, Тебе тоже. Дай правильно воспитать деточек наших. Слава Тебе, Господи. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, Ты на руки руки возлагал. И все это было от Тебя обильным благословением на детей. И наших детей, Господи, Ты благословляешь. Благослови, прошу Тебя, этого мальчика Никиту, чтобы он был Твоим детем. Господи, умоляю Тебя, пошли родителям мудрость, чтобы каждый день кормить духовно, чтобы и физически, и духовно рос. Усмотри в здоровье, и в разуме, и в духе. Твое благословенное житие святое. Славу прими за все, Отец и Дух Святой. Аминь. Чудный Господь, благодарим Тебя, что Ты даришь такой прекрасный подарок в эту семью. Брата и сестры, Ты подарил им Илью. Ты благослови его, Господь. Благослови его физическим развитием, чтобы он был полноценным, здоровым. Храни его от всякого увечья, от всякого несчастья, Господь. Чтобы это дитя, оно с детских лет, полюбило Тебя. И чтобы Илья, он был верен Тебе. Шел за Тобою твердо, чтобы получил рождение свыше и был Твоим тружеником в церкви Твоей, Господь. Ты желаешь благословить этого дитя, потому что Ты его дал, и Ты благословишь. И мы за это Тебя сердечно славим и благодарим Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Ужасайся, не страшись, Бог сохранит тебя. Под сень Его всегда стремись, Бог сохранит тебя. Бог сохранит тебя, рукой своей сиди скорей. Сохрани тебя, Желаю.